Глава 6. Я все мучился вопросом, стоит ли осложнять жизнь Алексы одной очень важной новостью. Как картина «Пикассо», 50 лет томившаяся в сейфе частного коллекционера, Пол Уэст снова на рынке. И не будет возражать, если вдруг у нее возникнет желание поцеловать его. Впрочем, не успел я прийти к какому-либо решению, как она сама позвонила мне, чтобы сообщить свои новости. Алекса была в Париже. «Почему бы тебе не подъехать ко мне?» — предложила она. «Я на съемках. Тут настоящие французские кинозвезды». «Где это?» «Станция Бастилия. Так ты приедешь?» «Конечно», — спрашиваешь. «И захвати свою визитную карточку. Может, удастся договориться о поставке еды и напитков для технического персонала. Кофе здесь просто жуткий». Я вышел из метро и пришел в ужас от нового оперного театра «Опера Бастилия», если его можно назвать новым, поскольку он выглядел более обшарпанным, чем здание оперного театра XIX века в 9 округе. Несколько подъездов превратились в отхожее место для бездомных, большая лестница стала площадкой для туристических пикников, одна сторона здания была целиком затянута сеткой, чтобы предотвратить осыпание блоков штукатурки на головы несчастных прохожих. «Должно быть, здание проектировал наставник Николя», — злорадно подумал я. Я прошел мимо магазина, торгующего диванами из белой кожи, фарфоровыми гепардами в натуральную величину и слепящими глаз люстрами, достойными украсить вечеринку трансвеститов, посвященную возрождению группы Абба. Магазин был одним из немногих уцелевших еще с тех времен, когда округ был оккупирован мебельщиками. Однажды я проходил здесь в Флоренции, она сокрушалась об исчезновении настоящих умельцев, морщилась при виде чудовищ в витринах оставшихся мебельных лавок. Теперь по обеим сторонам улицы красовались магазины международных торговых сетей с вкраплениями местных талантов, включая готическое здание бутика Жан-Поля Готье, в витрине которого прописался дикого вида бродяга. Может, дизайнеру порядком надоели рекламные кампании с гладкими моделями, и теперь он тяготел к потрепанным особям с кожей нездорового оттенка? Я свернул в переулок, где уже не было крупных магазинов, зато появились кафе и дизайнерские бутики. Солнце нещадно палило, закачивая в узкую улицу горячий удушливый воздух. Было такое ощущение, будто идешь сквозь поток тепла, нагнетаемый феном. Но уже метров через 100 за неприметной дверью, ведущей в пассаж, где и проходила съемка, фен вдруг отключили. Я оказался в спрятанной от посторонних глаз улочке со старинными зданиями по обе стороны булыжной мостовой, ведущей к тенистому саду. Виноградная лоза, тянувшаяся вверх по белой оштукатуренной стене дома, казалось, источала чистый кислород. Здесь были и мастерские по изготовлению ремесленных изделий. Я мог разглядеть куски ярко окрашенной кожи над входом в переплетную студию, заготовки резного дерева, ожидающие своей очереди на лакировку и сборку в низком домике, уставленном полуфабрикатами стульев. А где же съемочная группа? Я обратился с этим вопросом к прелестной круглолицей девушке, которая бездельничала, развалившись в старой тележке. Когда я подошел ближе, я увидел, что помимо длинных голых ног и обтягивающих шорт, она обладала еще и переговорным устройством воки-токи. Это обнадеживало. «Бонжур», — сказал я, — «фильм это здесь?» Мой вопрос прозвучал несколько странно, как будто я пришел забирать специальный видеодиск, который заказал в секс-шопе. «А что нужно?» — хриплым шепотом спросила девушка. «Алекса. Неплохое название для порнофильма». «А, уи, Алекса. Пожалуй, это могло бы стать лучшей репликой фильма». Все еще шепотом она объяснила, что ей нужно дождаться сигнала отбоя по воки-токи, после чего она сможет послать Алексе сообщение. Они как раз готовились к съемке очередной сцены. Я предположил, что они были где-то под землей, потому что нигде вокруг признаков жизни не наблюдалось, даже из-за угла не лился ослепительный свет прожекторов. «Как долго?» — спросил я. Она пожала плечами. «Не знаю, можете посидеть здесь со мной, если хотите». Я задался вопросом, как будет называться ее работа в титрах кинофильма. «Главный по тележке?» «Или расширитель шорт?» Дело в том, что ее шорты были растянуты до предела гладкими округлыми бедрами, которые она сейчас задумчиво скребла антенной рации. «Вы ее бойфренд?» — девушка оглядела меня с ног до головы, ее взгляд на мгновение задержался на том месте, которое я считал наиболее выдающимся. «Нет». Я тоже окинул ее взглядом, особенно польстив ложбинки между грудей, показывавшейся из-под обтягивающей оранжевой майки. Шею девушки обвивала цепочка, на которой висел маленький инкрустированный крестик, и Иисус, явно не по-христиански, стремился попасть прямо в эту впадинку. «Нет, вы не похожи на украинца», — сказала девушка. «Интересно, каких размеров должна быть моя выпуклость, чтобы меня причислили к представителям этой национальности? Но вы не француз?» «Нет, я англичанин». «А вы можете поучить меня?» То, как она это произнесла, было вполне в духе порнофильма. Девушка с наивным взором просит дать ей инструктаж по технике секса. «Научите меня английскому. Об этом чаще всего просят британцы во Франции. Если с просьбой обращается женщина, это своего рода зашифрованное послание, и тогда правильно будет спросить, с иронической искоркой во взгляде, чему в ответ она может научить». Мне, конечно, хотелось бы услышать такую просьбу от Алексы, но в последнее время она занималась изучением восточноевропейских гласных звуков, облизывая язык украинского парня. «У тебя что, есть время давать уроки английского, Пол?» — услышал я за спиной голос Алексы и с облегчением выдохнул, избавленный от необходимости отвечать на вопрос девушки с воки-токи, что могло далеко завести. Алекса была одета в мужские шорты цвета хаки и нечто похожее на зеленый топ-бикини, если бы сзади была застежка вместо клочка ткани. Она источала невероятную сексуальность, которая является верным признаком регулярного и качественного секса. Мы поприветствовали друг друга поцелуями в щеки, и Алекса представила меня Виргинии, которая, очевидно, уже давно выросла из своего имени. «Увидимся», — по-английски сказала мне Виргиния, когда Алекса потащила меня за собой. «Где вы снимаете?» — спросил я. Алекса дернула меня за руку. «Помощник режиссера рассердится, если мы будем шуметь, даже если в этот момент они не снимают. Она сущая стерва. Приказала кому-то из нас пойти и заставить замолчать тех, кто здесь разговаривает. Я догадалась, что это ты пришел». Она увлекла меня в следующую неприметную дверь, за которой открылась другая мизансцена. В маленьком тихом дворике в ряд стояли три домика со стеклянными фасадами. Молодые полуодетые люди восседали на металлических ящиках с оборудованием. Поток толстых кабелей струился из дверей одного из домиков, устремляясь в угол двора, где каменная лестница вела в некую подвальную студию. Я мог разглядеть верхушки металлических скульптур в лучах ослепительно-белого света. «Там снимаются звезды. Мы должны вести себя очень тихо». Алекса сжимала мою руку, удерживая меня в дверном проеме, как будто существовала реальная опасность, что я рвану во двор и фальшиво прокричу свою караоке-версию песни Джеффа Бека. «А ты здесь кто?» — спросил я. «Ассистент». «Ассистент кого?» «Да всех сразу, как и остальные, опыт работы». Так вот, чем они все тут занимались. Приобретали опыт, просиживая штаны, но мечтая делать это профессионально, чтобы зарабатывать необходимое количество часов. «Иногда это становится невыносимо скучно», — сказала Алекса мне на ухо, еще больше понизив голос. Длинноволосая женщина в наушниках поднялась из глубин по лестнице и потребовала, чтобы бордель заткнулся, очень по-французски. Видимо, в их борделях особенно шумно. Женщина смерила нас суровым взглядом. Кажется, она не заметила, что я не принадлежу к своре практикантов. «Мы можем пойти куда-нибудь поболтать», — прошептал я. Мне совсем не улыбалось просидеть остаток дня на металлическом ящике. Алекса махнула рукой парню, который сосредоточенно изучал текстовую информацию на банке с колой. Жестом дала понять, что уходит на перерыв, парень кивнул с безразличием. Виргиния помахала мне на прощание, но у меня не было возможности ответить, потому что я едва поспевал за Алексой, которая рысью неслась к выходу. «Наконец-то свобода», — сказала она, когда мы окунулись в горячий воздух улицы. «Я там себя чувствую, как в монастыре». «Тогда зачем ты там торчишь?» «О, это очень полезно для налаживания связей, да и режиссер просто гениальный. Так интересно видеть его за работой». «Но ты же ничего не видишь, он ведь в подвале». «Мы видим, как он готовится, слышим, как он объясняет. Кстати, ты принес свою визитку?» «Да», — ответил я и передал Алексе карточку. «Я отдам ее помощнику режиссера». «Но она только что орала на меня, она меня возненавидит». «Нет, она на всех орет, и она видела тебя, это очень важно, потому мы все там и торчим». Мы расположились в кафе, которое занимало немалую территорию мостовой. Границы заведения обозначали бамбуковые растения в горшках, словно намекая местным жителям на то, что они навсегда потеряли эту землю. Алексия заказала нам удивительно густой розовый сок. Персик, посаженный в междурядьях лозы и созревающий вместе с виноградом. Сок принесли в бутылочках, но на вкус он был такой, будто только что находился внутри фрукта. Она откинулась на спинку стула и принялась разминать рукой затекшую шею. Мне пришлось отвернуться. Я подумала о том, что это должна быть моя рука, и о том, не мечтает ли Алекса сейчас, чтобы это была рука другого парня. Но прежде чем я успел предложить ей свои услуги массажиста, она стала рассказывать, как повеселились на дне рождения Саши. Были реки икры, море водки и шампанского, а улица перед домом превратилась в паркинг для автомобилей «Формулы-1». Вооруженная охрана заняла позиции на крышах соседних домов. Среди прочего, Саше подарили Феррари и студию звукозаписи. Да-да, не любительскую, а профессиональную, в отдельном здании, со специальным оборудованием, музыкальными инструментами и звукоинженерами. Теперь это студия Саши в Сохо, и он ее хозяин. И словно этого было мало, Сашин дядя, DVD-пират Юрий, пообещал финансировать новый документальный фильм Алексы. Я не осмелился спросить, пообещал ли он не делать его пиратских копий. Алекса могла подумать, что я просто ревную. «Спасибо тебе», — сказала она. «За что?» «За идею». Она подняла бутылочку с соком, и мы чокнулись. Я постарался смотреть ей прямо в глаза. «На здоровье», — прибавила она по-русски и сделала глоток. «О нет», — подумал я, — «скоро он превратит ее в танкиста Красной Армии». «Там, где мы живем, в Ноттинг-Хилле, есть что-то вроде пассажа, где снимают фильмы», — продолжила Алекса. «Место пошикарнее, конечно». Казалось, она даже не догадывалась о том, что мне, возможно, хочется поговорить о нас, пусть даже для нее такого понятия не существовало. Я беспомощно слушал, пока она вдохновенно пересказывала сюжет фильма. Это была история художника, который переживает кризис среднего возраста и все никак не может решить, хочет ли он сбежать с юной моделью или остаться с женой-писательницей, которая знала о романе и настоятельно советовала мужу выбросить его из головы. Очень по-французски. В конце фильма модель убивает себя. «О, так это комедия!» «Вы, англичане, во всем видите комедию. Да, а у вас, французов, все вертится вокруг любви. Вы думаете, что любовь — это так серьезно, что смеяться не разрешается. Не смейтесь, я влюблен». Вот типичный французский фильм. Каким бы ироничным это ни показалось, но именно такие чувства я сам сейчас переживал. Может, я уже превращаюсь во француза? А как насчет английского фильма? Много ли я заработаю, если вложусь в голливудский боевик? Ведь этот вопрос чаще всего волнует ваших режиссеров. По крайней мере, это интереснее, чем страдания вашего режиссера по поводу надоевшего брака. Если бы его пригласили снимать голливудский боевик, это выглядело бы так. В то время как нации угрожает банда ядерных террористов и полчища саранчевых людоедов, президент мучается вопросом, изменяет ли ему жена. Алекса вдруг звонко рассмеялась. «Я была готова убить тебя, но ты прав», — сказала она. «Эта стерва — помощник режиссера и есть его любовница. А знаешь, кто написал сценарий? Жена режиссера». Она похлопала в ладоши. «Это будет комедия». Любовница режиссера помогает режиссеру снять фильм по сценарию жены режиссера, где в конце любовница убивает себя. Красиво. Вот почему мне так нравится разговаривать с тобой, Пол. В самом деле? Да, ты ничего не смыслишь ни в изобразительном искусстве, ни в кино, но говоришь куда более разумные вещи, чем все, кого я знаю. Если оставить в стороне ее колкое замечание о моей недостаточной образованности, ситуация как нельзя лучше способствовала тому, чтобы скрепить нашу духовную близость сладострастным поцелуем в губы. Но вместо этого мне приходилось обсасывать бутылочное горлышко. «Это так здорово, когда мы общаемся», — продолжила Алекса. «Ты подкидываешь мне идеи, и не только для документального кино». Она провокационно подняла бровь. «Не только». Может, это был мой шанс заявить о себе как о генераторе свежих идей, которые могли бы ей пригодиться. «У меня есть еще один проект», — сказала она, — «но я пока не хочу раскрывать детали». «О, значит, моя новая идея никак не связана с тем, чтобы провести остаток дня в постели». «Не расстраивайся, скоро ты обо всем узнаешь, и, возможно, я тоже могу предложить тебе кое-какие идеи». Она уже это сделала. Я только никак не мог выбрать удобный момент, чтобы сказать ей об этом. «А сейчас мне пора возвращаться», — объявила она. «Уходишь уже?» «Да». Я узнал, что сегодня у нее последний день на съемках, и завтра она уезжает в Лондон. Ты всегда объявляешься накануне отъезда. Я знаю, извини. У меня сейчас все происходит в такой спешке. Я организую свою выставку, пытаюсь запустить этот новый фильм, приезжаю сюда, чтобы наладить связи. В следующий раз позвоню заранее. В следующий раз? Когда же это? Скоро. Она встала и низко наклонилась, чтобы поцеловать меня. Конечно, я не смог побороть искушение и полюбовался восхитительно нежной плотью, томящейся под тканью топа. Когда я снова посмотрел Алексе в глаза, на ее губах играла полуулыбка. Алекса знала, куда я только что смотрел, как знают все девушки, которые надевают нечто подобное. «Прости меня, Пол». «За что?» «Мы так мало пообщались сегодня, и я все время болтала о себе. Но скоро мы обязательно увидимся, и уж тогда наговоримся от души. Ты выглядишь не слишком счастливым. Ты должен рассказать мне, почему». Она погладила меня по руке и, обойдя столик, удалилась. Я хотел посмотреть ей вслед, но меня отвлекла мерзкая собачонка, которая задрала лапу у горшка с бамбуком в опасной близости от моей левой ноги. Я шикнул на нее и поднял ногу, пригрозив заехать по костлявой заднице. Крыса в собачьей шкуре оскалила зубы и зарычала, как ее хозяйка, которая вдруг выскочила невесть откуда и встала на защиту своей твари. «Эй, не трогайте ее, она такая милая!» «Ничего себе милая!» Женщина средних лет в дизайнерских джинсах оттащила тявкающего зверя подальше от моего грозного ботинка. «И он тоже, мадам», — произнес голос у нее за спиной. Это была Алекса, которая обращалась к мадам, стоя неподалеку. «Он тоже очень милый». Она послала мне воздушный поцелуй и поспешила в сторону пассажа. «И что все это значит, черт возьми?» Я сидел за столиком, высасывая из бутылочки последние капли густого персикового сока и пытался разобраться в ситуации. Почему Алекса звонит мне за день до отъезда из Парижа, а потом говорит, что нам не хватило времени, чтобы пообщаться? И была ли ее счастливая болтовня о праздновании дня рождения и съемках фильма поводом уйти от разговора на более волнующие темы, или же просто знаком того, что она вполне довольна своей жизнью? Я не самый великий психолог, но она явно посылала куда более противоречивые сигналы, чем видеодневник шизофреника. К тому времени, как моя бутылочка отдала последние капли сока, я пришел к выводу, что могу быть уверен лишь в двух вещах. Первое. Люди приезжают в Париж, чтобы влюбиться. Но если я по-прежнему буду допускать ляпы, мои шансы на любовь устремятся к нулю. И второе. Конечно, это ни в коем случае нельзя было считать утешением, но если уж случится худшее, у меня, по крайней мере, появится возможность стать поставщиком сэндвичей на свадьбу Алексы и Саши.